Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Аврааме и что произошло в его и Лотовой жизни после того, когда они разделились между собою. В Священном Писании, а также в теологии, одним из атрибутов Бога имеется наименование «Всеведущий и Всевидящий». Это значит, что Он обо всем знает и все видит. В предыдущих беседах я говорил, что Бог все знал о Аврааме. Он знал, когда Авраам поступал хорошо, и знал, когда Авраам делал ошибки и поступал плохо. В некоторых случаях от недостатка веры и страха перед завтрашним днем, не зная, что принесет он с собою. Преподанный Богом урок Аврааму был удивительный. Бог не упрекал Авраама в недостатке веры, не докарал его за соделанные ошибки, а просто разрубил сотканной же самим Авраамом сети Гордеев узел, в которой он же и запутался, и освобождает его чудесным способом. Изучая последующую жизнь Авраама, перед нашим духовным взором развивается иная картина, в которой очутился Авраам. Цитирую об этом. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам и потомству твоему навеки». Бытие 13 глава 14 и 15 стихи. Что же можно видеть в этой картине? Всеведущий и всевидящий Бог знал и наблюдал, как дети его, то есть Авраам и Лот, будут производить раздел между собою. Ведь Лот тоже был верующим и дитям Божьим, но плотским. Все так происходит, как будто бы в этом разделе участвуют только Авраам и Лот. Но третьим и невидимым наблюдателем был Бог. Бог не говорит ни Аврааму, ни Лоту, как им следует поступать, потому что в душе каждого человека заложена Богом совесть, а тем более в просвещенной Духом Святым. Если бы к голосу совести прислушался Лот, то без сомнения он бы поступил иначе. Он бы предоставил право выбора своему дяде Аврааму. Но Лот не искал того, чтобы поступать по-божьему. Он избрал человеческий путь. Дядя его, Авраам, предложил ему право выбора. Почему же не воспользоваться таким благоприятным случаем? Невидимый, но всезнающий о происходившем разделе, и он говорит, но не Лоту, а к Аврааму. Сейчас же, после того, как Лот избрал свой удел и судьбу. Без сомнения, Аврааму было обидно не о потерянных для него Иорданских долинах, но о том, что тот, кто вырос в его доме, кого он вскормил и вспоил, при первой же возможности, как говорится, объехал его. Аврааму было тяжело смотреть, с какой жадностью и эгоизмом действовал Лот. Аврааму, как воспитателю Лота, было весьма тяжело. Кто же может утешить Авраама в его сокрытой от окружающих взоров скорби? Его утешает сам Бог, потому что он знает о его переживаниях и говорит к Аврааму по сути происходивших событий. Посмотри к северу, югу, востоку и западу. Все то, что ты видишь, тебе дам. И эти пышные Иорданские долины, которые так пленили Лотово воображение, Бог говорит, что они принадлежат Аврааму и его потомству навеки, но не Лоту. Получивши такое ободрение от Бога, Авраам снял со стоянки свои шатры, цитирую, «И двинул Авраам шатер, и пошел и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Бытие 13, 18. Шумели листья вековой дубравы, і говорили о тайнах прошедших віков, навівая мислі на многі неотвечені вопроси. По тінню Дубрави був установлен шатер і создан жертвенник. Для Авраама так само необхідним був шатер, як і жертвенник, для служення Богу і общення в молитвах, які і були істочником його духовної сили. В прошлій бесіді я цитував о Лоті, що він розкинув свої шатри до Содома. Если бы для нас неизвестна была история о Лоте, то все-таки мы бы знали, что Лот будет в Содоме, согласно закону закономерности. Ур халдейский для того времени был большим городом и главным культурным центром. В этом городе жил Фара, отец Авраама, который взял сиротку Лота, своего умершего сына. В этом городе формировался характер Лота, а, возможно, и его жены. Переселяясь из Ура в Хананскую землю, они кое-что освоили из обычаев Авраама, который был дядя для Лота и его опекун. Из того, что написано в Священном Писании о Аврааме, видно, что он любил окружающую природу и понимал ее язык, который в какой-то мере был понятен и приятен для него. Тихие лунные ночи с мириадами сияющих звезд, иных незнанных миров, которые казались как серебряные гвозди с золотыми головками, вбитых в свод неба. Он вслушивался в симфонию миров, певших о чудной саге творения. Имея такую духовную потребность для размышления, для созерцания, он избирал такие места для жительства согласно этих своих потребностей. Для Лота язык природы был непонятен и чужой. Для него не существовало поэзии в окружающем мире. Его поэзией было звон золота. Для Лота и его жены не жить в городе, а в палатке и в пустыне было томительной скукой. При дележе Авраама с Лотом они находились в горах, и с их возвышенности они смотрели на расстилающийся пышный ковер Иорданской долины. После дележа Авраам жил в окрестностях Хеврона, в Дубраве Мамре. Для Лота подобные переживания и потребности были бессодержательны и пустой незаписанной страницей. Лота тянуло к себе город, шумные базары, их философия наживы, гласящая: «Нехорошо, когда тебя кто-то хочет съесть, но хорошо, когда ты можешь кого-то съесть». Лот это все видел и понимал. Ежедневно и усваивал подобные принципы и брал их в резерв на свое жизненное вооружение. В характере Лота всегда жили два влияния, два человека, один верующий и другой плотской. В характере их было что-то похожее на свойства летучей мыши. Летучая мышь может хорошо ходить по земле и также хорошо летать в воздухе. И применять эти свойства она может одинаково, когда в этом явится потребность. Какую лучше для нее выбрать? Освободившись из покровительства Авраама, Лот и его жена могли располагать сами собою, как они это хотели, и начать такую жизнь, за которой они давно скучали. Раскинувши свои шатры до Содома, это был их первый шаг на пути в Содом. У них подрастали дети, сыновья и дочери, Бытие 19:12. Для них нужна была школа, чтобы дать им хорошее образование. Для них нужны были развлечения, чтобы они не казались отсталыми. Хорошие связи и знакомства, чтобы можно было хорошо их женить или выдать замуж. Принимая к сведению такие соображения и их собственные свойства и желания, они переселились в Содом. Для нас уже известно, что жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Бытие 13:13. Если бы мы присутствовали при этом решении о переселении Лота в Содом, то мы бы задали лишь один вопрос. Лот, ты ведь знаешь, каким порочным городом есть Содом, в который ты хочешь вести своих детей. Но сможешь ли ты вывести их из Содома такими, какими ты их уводишь? Но Лот не принимал в соображение судьбу своих детей, и он ввел их в Содом. Лот был верующим и даже праведным, как называет его Слово Божие. 2 Петра 2:7. Но его плотские соображения и расчеты влекли его за славой и богатством. Это было тем, что Лот сеял в своей жизни и выборы. Но какова будет жатва и результаты? Об этом я буду говорить в последующих беседах. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.